Космический корабль. Космическими кораблями в наше время называются аппараты, созданные для доставки космонавтов на околоземную орбиту и возвращения их потом на Землю. Понятно, что технические требования к космическому кораблю более жесткие, чем к любым другим космическим аппаратам. Условия полета, перегрузки, температурный режим, давление и тому подобное должны выдерживаться для них очень точно, дабы не создалась угроза жизни человека. В корабле, который на несколько часов или даже суток становится домом для космонавта, должны быть созданы нормальные человеческие условия. Космонавт должен дышать, пить, есть, спать, отправлять естественные потребности. Он должен иметь возможность в процессе полета разворачивать корабль по своему усмотрению и менять орбиту, то есть корабль при своем движении в пространстве должен легко переориентироваться и управляться. Для возвращения на Землю космический корабль должен погасить всю ту огромную скорость, которую сообщила ему при старте ракетоноситель. Если бы Земля не имела атмосферы, на это пришлось бы потратить столько же горючего, сколько было израсходовано при подъеме в космос. К счастью, в этом нет необходимости. Если осуществлять посадку по очень пологой траектории, постепенно погружаясь в плотные слои атмосферы, то можно затормозить корабль о воздух с минимальной затратой горючего. Как советские «Востоки», так и американские «Меркурии» осуществляли посадку именно таким образом, и этим объясняются многие особенности их конструкции. Поскольку значительная часть энергии при торможении идет на нагрев корабля, то без хорошей тепловой защиты он просто сгорит, как сгорает в атмосфере большая часть метеоритов из заканчивающих свое существование спутников. Поэтому приходится защищать корабли громоздкими, жаропрочными теплозащитными оболочками. Например, на Советском Востоке ее вес составлял 800 кг, треть всего веса спускаемого аппарата. Желая по возможности облегчить корабль, конструкторы снабжали этим экраном не весь корабль, а только корпус спускаемого аппарата. Таким образом, с самого начала утвердилась конструкция разделяющегося корабля. Она была опробована на Востоках, а потом стала классической для всех советских и многих американских космических кораблей. Корабль состоит как бы из двух самостоятельных частей – приборного отсека и спускаемого аппарата. Последний служит во время полета кабиной космонавта. Первый советский космический корабль «Восток» при общей массе несколько меньше 5 тонн выводился на орбиту с помощью трехступенчатой ракетоносителя того же названия. Полная стартовая масса космического комплекса составляла 287 тонн. Конструктивно «Восток» состоял из двух основных отсеков – спускаемого аппарата и приборного отсека. Спускаемый аппарат с кабиной космонавта был выполнен в форме шара диаметром 2,3 метра и имел массу 2,4 тонны. Герметичный корпус изготовлялся из алюминиевого сплава. Внутри спускаемого аппарата конструкторы стремились расположить только те системы и приборы корабля, которые были необходимы в течение всего полета, или те, которыми непосредственно пользовался космонавт. Все остальные были вынесены в приборный отсек. Внутри кабины размещалось катапультируемое кресло космонавта. На случай, если бы пришлось катапультироваться при старте, кресло снабжалось 2 пороховыми ускорителями. Здесь же находились пульт управления, запасы пищи и воды. Система жизнеобеспечения была рассчитана на работу в течение 10 суток. Космонавт должен был в течение всего полета находиться в герметическом скафандре, но с открытым шлемом. Этот шлем автоматически закрывался в случае внезапной разгерметизации кабины. Внутренний свободный объем спускаемого аппарата составлял 1,6 кубического метра. Необходимые условия в кабине космического корабля поддерживали 2 автоматические системы – система жизнеобеспечения и система терморегулирования. Как известно, человек в процессе жизнедеятельности потребляет кислород, выделяет углекислый газ, тепло и влагу. Эти две системы как раз и обеспечивали поглощение углекислого газа, пополнение кислородом, отбор из воздуха избыточной влаги и отбор тепла. В кабине «Востока» поддерживалось привычное на Земле состояние атмосферы с давлением 735-775 миллиметров ртутного столба и 20-25% содержания кислорода. Устройство системы терморегулирования отчасти напоминало кондиционер. Она содержала воздушно-жидкостной теплообменник, по змеевику которого протекала охлажденная жидкость – холодоноситель. Вентилятор прогонял через теплообменник теплый и влажный воздух кабины, который охлаждался на его холодных поверхностях. Влага при этом конденсировалась. Холодоноситель поступал в спускаемый аппарат из приборного отсека. Поглотившее тепло жидкость принудительно прогонялась насосом через радиатор-излучатель, расположенный на наружной конической оболочке приборного отсека. Температура холодоносителя автоматически поддерживалась в нужном диапазоне при помощи специальных жалюзи, закрывавших радиатор. Створки жалюзи могли открываться или закрываться, изменяя потоки тепла, излучаемые радиатором. Чтобы поддерживать нужный состав воздуха, в кабине спускаемого аппарата имелось регенерационное устройство. Воздух кабины при помощи вентилятора непрерывно прогонялся через специальные сменные патроны, содержавшие надперекиси щелочных металлов. Такие вещества, например, К2О4, способны эффективно поглощать углекислый газ и выделять при этом кислород. Работой всей автоматики руководило бортовое программное устройство. Включение различных систем и приборов производилось как по командам с Земли, так и самим космонавтом. На Востоке имелся целый комплекс радиосредств, позволявший вести и поддерживать двустороннюю связь, производить различные измерения, вести управление кораблем с Земли и многое другое. С помощью передатчика «Сигнал» постоянно поступала информация датчиков, расположенных на теле космонавта, относительно его самочувствия. Основу системы электроснабжения составляли серебряно-цинковые аккумуляторы. Основная батарея размещалась в приборном отсеке, а дополнительная, обеспечивающая электропитание на спуске, в спускаемом аппарате. Приборный отсек имел массу 2,27 тонны. Вблизи его стыка со спускаемым аппаратом находились 16 сферических баллонов с запасами сжатого азота для микродвигателей ориентации и кислорода для системы жизнеобеспечения. Очень важное значение в любом космическом корабле играет система ориентации и управления движением. На Востоке она включала в себя несколько подсистем. Первая из них, навигационная, состояла из ряда датчиков положения космического корабля в пространстве, в том числе датчик Солнца, гироскопические датчики, оптическое устройство «Взор» и другие. Сигналы от датчиков поступали в управляющую систему, которая могла работать автоматически или с участием космонавта. На пульте космонавта имелась рукоятка ручного управления ориентацией космического корабля. Разворачивание корабля происходило при помощи целого набора расположенных определенным образом небольших реактивных сопел, в которые подавался из баллонов сжатый азот. Всего на приборном отсеке имелось два комплекта сопел, по 8 в каждом, которые могли подключаться к трем группам баллонов. Главная задача, которая решалась при помощи этих сопел, заключалась в том, чтобы правильно ориентировать корабль перед подачей тормозного импульса. Это требовалось сделать в определенном направлении и в строго определенное время. Ошибка здесь не допускалась. Тормозная двигательная установка с тягой 15,8 кН находилась в нижней части отсека. Она состояла из двигателя, топливных баков и системы подачи горючего. Время ее работы составляло 45 секунд. Перед возвращением на Землю тормозную двигательную установку ориентировали таким образом, чтобы дать тормозной импульс около 100 метров в секунду. Этого было достаточно для перехода на траекторию спуска. При высоте полета 180-240 километров орбита была рассчитана таким образом, что даже при отказе тормозной установки корабль через 10 суток все равно вошел бы в плотные слои атмосферы. Именно на этот срок и был рассчитан запас кислорода, питьевой воды, пищи, заряд аккумуляторов. Затем происходило отделение спускаемого аппарата от приборного отсека. Дальнейшее торможение корабля шло уже за счет сопротивления атмосферы. При этом перегрузки достигали 10G, то есть вес космонавта увеличивался в 10 раз. Скорость спускаемого аппарата в атмосфере снижалась до 150-200 метров в секунду. Но чтобы обеспечить безопасное приземление при соприкосновении с Землей, его скорость не должна была превышать 10 метров в секунду. Избыток скорости гасился за счет парашютов. Они раскрывались постепенно, сначала вытяжной, потом тормозной и, наконец, основной. На высоте 7 километров космонавт должен был катапультироваться и приземляться отдельно от спускаемого аппарата со скоростью 5-6 метров в секунду. Это осуществлялось при помощи катапультирующегося кресла, которое устанавливалось на специальных направляющих и выстреливалось из спускаемого аппарата после отделения крышки люка. Здесь также сначала раскрывался тормозной парашют кресла, а на высоте 4 километра, при скорости 70-80 метров в секунду, космонавт отстегивался от кресла и дальше спускался на своем собственном парашюте. Работа по подготовке пилотируемого полета в КБ «Королева» началась в 1958 году. Первый запуск «Востока» в беспилотном режиме был произведен 15 мая 1960 года. Из-за неправильной работы одного из датчиков перед включением тормозной двигательной установки корабль оказался неправильно ориентирован и вместо того, чтобы опускаться, перешел на более высокую орбиту. Второй запуск 23 июля 1960 года был еще менее удачным. В самом начале полета произошла авария. Спускаемый аппарат отделился от корабля и разрушился при падении. Во избежание этой опасности на всех следующих кораблях была введена система аварийного спасения. Зато третий запуск «Востока» 19-20 августа 1960 года был вполне успешным. На второй день спускаемый аппарат вместе со всеми подопытными животными, мышами, крысами и двумя собаками, белкой и стрелкой, благополучно совершил посадку в заданном районе. Это был первый в истории космонавтики случай возвращения живых существ на Землю после совершения космического полета. Но следующий полет, 1 декабря 1960 года, опять имел неблагополучный исход. Корабль вышел в космос и выполнил всю программу. Через сутки была подана команда к возвращению на Землю. Однако из-за отказа тормозной двигательной установки спускаемый аппарат вошел в атмосферу с чрезмерно большой скоростью и сгорел. Вместе с ним погибли подопытные собаки, пчелка и мушка. Во время старта 22 декабря 1960 года произошла авария последней ступени, но система аварийного спасения сработала надлежащим образом. Спускаемый аппарат приземлился без повреждений. Только 6-9 марта 1961 года и 7-25 марта 1961 года старты «Востока» прошли вполне благополучно. Совершив по одному обороту вокруг Земли, оба корабля благополучно вернулись на Землю вместе со всеми подопытными животными. Эти два полета полностью моделировали будущий полет человека, так что даже в кресле находился специальный манекен. Первый в истории полет человека в космос состоялся, как известно, 12 апреля 1961 года. Советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли и в тот же день благополучно возвратился на Землю. Весь полет продолжался 108 минут. Так была открыта эра пилотируемых полетов. В США подготовка к пилотируемому полету по программе «Меркурий» также началась в 1958 году. Вначале проводились беспилотные полеты, потом полеты по баллистической траектории. Первые два запуска «Меркурия» по баллистической траектории в мае и июле 1961 года производились с помощью ракеты «Редстоун», а следующие выводились на орбиту с помощью ракеты-носителя «Атлас-Д». 20 февраля 1962 года американский астронавт Джон Гленн на «Меркурии-6» совершил первый орбитальный полет вокруг Земли. Первый американский космический корабль был значительно меньше советского. Ракета-носитель «Атлас-Д» при стартовой массе 111,3 тонны была способна вывести на орбиту груз не более 1,35 тонны. Поэтому корабль «Меркурий» проектировался при крайне жестких ограничениях по массе и габаритам. Основу корабля составляла возвращаемая на Землю капсула. Она имела форму усеченного конуса со сферическим днищем и цилиндрической верхней частью. На основании конуса размещалась тормозная установка из 3 твердотопливных реактивных двигателей по 4,5 кН и временем работы 10 секунд. При спуске капсула входила в плотные слои атмосферы днищем вперед. Поэтому тяжелый теплозащитный экран располагался только здесь. В передней цилиндрической части находилась антенна и парашютная секция. Парашютов было 3 – тормозной, основной и запасной, которые выталкивались с помощью пневмобаллона. Внутри кабины пилота имелся свободный объем – 1,1 кубического метра. Астронавт, одетый в герметический скафандр, располагался в кресле. Перед ним находились иллюминатор и пульт управления. На ферме над кораблем помещался пороховой двигатель САС. Система жизнеобеспечения на Меркурии существенно отличалась от той, что была на Востоке. Внутри корабля создавалась чисто кислородная атмосфера с давлением 228-289 мм ртутного столба. По мере потребления кислород из баллонов подавался в кабину и скафандр астронавта. Для удаления углекислоты использовалась система с гидроокисью лития. Скафандр охлаждался кислородом, который перед тем, как использоваться для дыхания, подавался к нижней части тела. Температура и влажность поддерживались с помощью теплообменников испарительного типа. Влага собиралась с помощью губки, которая периодически отжималась. Оказалось, что в условиях невесомости такой способ не годился, поэтому он использовался только на первых кораблях. Энергопитание обеспечивалось аккумуляторными батареями. Вся система жизнеобеспечения была рассчитана только на 1,5 суток. Для управления ориентацией «Меркурий» имел 18 управляемых двигателей, работавших на однокомпонентном топливе – перекиси водорода. Астронавт приводнялся вместе с кораблем на поверхность океана. Капсула имела неудовлетворительную плавучесть, поэтому на всякий случай на ней имелся надувной плот.